Иногда же требовала ее, и мне ставили на пол еду, которую постыдились бы дать скотине. Я со слезами подбирала ее и уходила. Если мне случалось последней подойти к двери, ведущей на хоры, она оказывалась запертой. Тогда я остановилась на колени и ждала конца службы. Если запертой оказывалась садовая калитка, я возвращалась в свою келью. Между тем силы мои все убывали от недостаточности и дурного качества пищи, которую мне давали, а главное, от горя, причиняемого мне этими постоянными проявлениями бесчеловечности. Я почувствовала, что если буду по-прежнему страдать молча, мне ни за что не дожить до конца моего процесса. И так я решила поговорить с настоятельницей. Полумертвая от страха, я все же подошла к ее двери и тихонько постучалась. Она отворила. Увидев меня, она отступила на несколько шагов с криком: «Вера отступница, отойдите!» Я отошла. «Дальше!» Я отошла дальше. «Что вам надо?» Ни Бог, ни люди не приговаривали меня к смерти. Поэтому я прошу вас, сударыня, приказать, чтобы мне дали жить. «Жить? Да разве вы достойны жить?» — сказала она, повторяя слова сестры-стрепухи. — Про это знает Бог. И я предупреждаю, что если мне будут отказывать в пище, я вынуждена буду подать жалобу лицам, принявшим меня под свое покровительство. Я нахожусь здесь лишь временно, до тех пор, пока не решится вопрос о моем монашестве и моей участи. — Идите, — сказала она, — не оскверняйте меня своим взглядом. Я распоряжусь. Я повернулась и резко захлопнула дверь. Должно быть, она отдала соответствующее распоряжение, но мне отнюдь не стало легче, так как считалось заслугой не подчиняться ей в этом. Мне швыряли самую грубую пищу, да еще портили ее, примешивая к ней золу и всякий отброс. Такую жизнь я вела, пока тянулся мой процесс. Вход в приемную не был мне окончательно запрещен. У меня не могли отнять право говорить с судьями и адвокатом, но чтобы добиться свидания со мной, последнему неоднократно приходилось прибегать к угрозам. В этих случаях меня сопровождала одна из сестер. Она была недовольна, когда я говорила тихо, сердилась, если я задерживалась слишком долго, прерывала меня, опровергала, противоречила мне, повторяла настоятельнице мои слова, искажая их, истолковывая в дурном смысле, быть может, даже приписывая мне то, чего я вовсе не говорила. Дело дошло до того, что меня начали обворовывать, похищать мои вещи, забирать мои стулья, простыни, матрасы. Мне перестали давать чистое белье. Моя одежда изорвалась, я ходила почти босая. С трудом удавалось мне добывать себе воду. Много раз приходилось самой ходить за ней к колодцу, к тому самому колодцу, о котором я вам говорила. Всю мою посуду перебили, и, не имея возможности принести воду домой, я должна была пить тут же на месте. Под окнами келий я должна была проходить как можно скорее, чтобы не быть облитой нечистотами. Некоторые сестры плевали мне в лицо. Я стала ужасающе грязна. Опасаясь, как бы я ни пожаловалась на все это нашим духовникам, мне запретили ходить на исповедь. Однажды в большой праздник, кажется, это был день Вознесения, меня заперли на замок в келье, и я не смогла пойти к обедне. Быть может, я была бы совершенно лишена возможности посещать церковную службу, если бы не господин Манури, которому сначала говорили, что никто не знает, где я, что я куда-то исчезла и не исполняю никаких обязанностей, подобающих христианке. Между тем, исцарапав себе руки, я все же сломала замок и дошла до двери, ведущей на хор. Она оказалась запертой, как это бывало всегда, когда я приходила не из первых. Я легла на пол, прислонившись головой и спиной к стене и скрестив на груди руки так, что мое тело загораживало дорогу. Когда служба кончилась и монахини начали выходить, первая из них внезапно остановилась.